Глава шестая. Алексей Перегудин. Младший сын Перегудиных, Алешка, на вид щуплый, долговязый мальчишка, как-то забавно поправлявший штанишки и довольно скоро стаптывавший любую новую обувь, в семье выделялся особым любопытством, иногда наивным, а по взглядам деревенских ребят так и вообще вредным и ненужным. С раннего детства он непонятным для всех образом пристрастился к чтению. Причем в школе ничем особенным не выделялся. Учился, как и многие, на тройке и четверке. Как и все, помогал родителям по хозяйству, хотя и неохотно. Бегал через заборы в соседние сады. Если в драках замечен не был, то за правду мог постоять без боязни за последствия, за что иной раз попадало от старших сверстников. С девчонками особенно не водился, но и никогда их не обижал, как это делали иногда его товарищи. Одним словом, если бы не его необычная для окружающих страсть к чтению, никто бы, наверное, и не сказал, что с него выйдет когда-нибудь. А так однажды Трофим Петрович, возясь у себя в сарае за верстаком, увидев подростка Алексея с новой книгой, словно зацепил сына. «Смотри, Алешка!» «Дочитаешься в корень в Бога душу, совсем тогда отобьешься от рук». «Не дочитаюсь», — лениво растягивал каждую букву мальчик, улыбчиво щурясь от деревенского бледно-желтого солнца. «А что хоть там читаешь?» «Про скифов». «Это кто ж такие?» Неохотно отрываясь от своей работы, Трофим Петрович все ж таки сменил нарочитый отцовский гнев на неподдельную милость. «Да был такой древний народ, батянь!» Как-то по-взрослому, словно отвечал на экзамене, начал 12-летний мальчик. «На юге, в степях при Черноморье жили с 7 по 3 век до нашей эры. Скотоводством, земледелием занимались. А про курганы скифские разве никогда не слышал?» Последний вопрос сына заставил отца врасплох. Однако он, продолжая простукивать молоточком по косе и издавая тем самым мерные металлические стуки, делал вид, что, мол, не хватало ему еще учить отца, и поэтому мудро промолчал. Сильные люди были эти скифы, доблестные воины, и уже как-то, словно стесняясь своей не по годам зрелой эрудиции перед отцом, Алешка добавил, «Ну и вообще есть предположение, что все мы русские вышли из скифских племен». «Да ну, точно! Так ведь здесь пишут...» «Хитро у тебя устроено», — задумался над чем-то отец. «Это не я, это наука. Это что ж тогда получается, что мои родители, мои деды и прадеды — выходцы из каких-то там скифов, и мы, что ли, тоже вроде как от них?» «Наверное, уже не так уверенно и даже с каким-то чувством сомнения», — отвечал Алешка. «Не верится мне, что это». «А я думаю, что так могло быть», — спокойно и с каким-то особым чувством достоинства сказал Алешка. «Это почему же?» «Просто думаю, и все», — стоял на своем мальчик. Потом призадумался. Еще раз посмотрел на небольшую брошюрку из серии «Общества знания» и добавил. «Ведь все-таки академики писали». «Ну-ну», — удивился Трофим Петрович, присел, закурил и притянул к себе с книжкой сына, обнял его за плечи, потом взял из его рук книгу, небрежно перелистал и сказал, «Значит, будешь ты у меня этим, как его?» — запнулся он. «Ученым, что ли?» «Не, так же не мог побороть своего стеснения перед отцом Алешка». «А кем же тогда?» «Не знаю, там посмотрим». Как-то таинственно и серьезно, но все же по-детски ответил Алешка. Трофим Петрович по-новому и не без гордости посмотрел на сына. И, затушив папиросу, дальше принялся за привычное мастеровое дело — налаживание косы. Сенокосные травы не ждали, и поэтому все книжные рассуждения его сына казались ему сейчас какими-то мелкими и совершенно бесполезными. Мать еще ранее отца заметила у Алексея способности к чтению и к странным, на ее взгляд, аналитическим способностям сына, порой пересказывать ей или, скажем, старшему брату Иннокентию прочитанное. Анатолий, как правило, слушать сказки младшего брательника не желал. И даже если это делал, то весьма неохотно и с незлобивым раздражением. Словно не знал, как отвертеться от родственной, но такой в эти минуты далекой ему души брата. Отговаривался занятостью или ненужностью для своей, по его словам, пустой бестолковой башки. А сестра Ирина, словно лиса, охотно иногда пристраивалась возле брата. Она уже к тому времени проявляла зреющую женскую логику. Обо всем знать понаслышке, но от умных людей, тем более от родного начитанного брата, и словно комар высасывала из него молодую интеллектуальную кровушку, и, насытившись, отходила довольная и гордая тем, что теперь ее так просто в компании, особенно среди городских парней, на мякине не проведешь. А простодушный Алеша всегда был рад внимательному и заинтересованному слушателю, каким, по его мнению, являлась Ирина. Это еще более вдохновляло его и подбадривало на приобретение новых книжных знаний. Классная руководительница Елизавета Прокофьевна, щуплая в очках невысокого росточка молодая женщина, также заметила метаморфозы с Алешей Перегудиным. Причем ей это показалось не столько необычным, сколько закономерным явлением. В простой советской колхозной семье, где никто и никогда не блистал особыми знаниями и успехами в учебе, рано или поздно должно было, что называется, проклюнуться, пробиться росток знаний человеческих. Ибо тогда, по ее глубокому убеждению, зря вообще на свете существовала та или иная семья, тот или иной род. Поэтому она не раз ребятам на уроках приводила классический пример с Михаилом Ломоносовым, выбившимся из далекой северной холмогорской глуши в светило русской науки. И даже не столько для подтверждения своей идеи, сколько для самоутверждения своей деятельности по отысканию, взращиванию и напутствию новых дарований в большой и увлекательный мир учебы и знаний. И когда эти ростки познания крепко уже проросли в душе и сознании Алексея, она будто бы успокоилась в своих догадках. Как-то раз она подозвала его, уже почти взрослого парня, десятиклассника, и, посадив возле себя, спросила: «Алексей, ты уже выбрал, в какой институт будешь поступать?» Слово «институт» буквально резануло его, даже на не слух, а словно в душу кто-то вонзился обоюдоострым, длинным клинком. Этот клинок, как ему показалось, был ничем иным, как ответственностью за будущее его накопившихся знаний. Иногда тройки по некоторым предметам отрезвляли его и даже отравляли ему радужную жизнь в книжном мире. Но желание идти учиться дальше всегда маячило на его горизонте, словно некая розовая долина. В ней ему было мысленно, сладостно и уютно, как никогда. Но приземленные деревенские путы сковывали по рукам и ногам, и спрятанные где-то далеко в глубине родословные крестьянские корни крепко держали его на земле предков. Одним словом, эта раздвоенность подводила его к тому, что помощь ему со стороны была нужна, как никогда. И вот она, наконец, пришла в лице той учительницы, к которой он, собственно говоря, никогда и не питал большого расположения и симпатии. Она была строга и даже несколько суховата. На этот раз Алексей заметил в ней вспыхнувшие искорки той искренности, которую он особенно ценил в людях. «Кто ж меня примет, Елизавета Прокофьевна? Я же не иду на золотую медаль, как некоторые». Алексей хотел сказать про Витю Забродного и Галю Чистякову из их класса, но понял, что это нехорошо, не по-товарищески, хотя по взгляду учительницы обо всем догадался и без подсказки. «А ты не обращай ни на кого внимания», — объясняла она ему. «Маленько есть, конечно, понимание, но больше — одна зубрежка. А в тебе, — она задумалась, — в тебе есть талант быть самим собой и, как мне кажется, редкая способность соображать и анализировать. Последнее слово она особенно произнесла с каким-то редким почтением, словно дорожила этим бесконечно глубоко. «Вам просто кажется, Елизавета Прокофьевна», нисколько не лукавил и не подыгрывал ей Алексей. «Поверь мне». Елизавета Прокофьевна встала, подошла к классным шкафам, стала зачем-то копаться там. Потом из кучи тоненьких брошюр достала книжечку и снова подошла к Алексею. «Значит, ты еще не решил, будешь дальше учиться или нет?» Она держала книжечку обложкой к низу. «Почему же? Решил. Буду». «И где же?» Елизавета Прокофьевна, не отрываясь от классного журнала и своих каких-то записей, слушала ученика. «В Московском университете». Классная руководительница внимательно посмотрела на него. Нельзя сказать, что этот ответ ошеломил ее. Но от неожиданности услышанного словосочетания «Московский университет» была крайне удивлена. Даже на какое-то мгновение забыла, чем занималась, машинально постукивая ручкой по журналу. Ведь и от вполне преуспевающих учеников она подобного никогда не слышала. В лучшем случае называли учебное заведение Твери. А тут этот мальчик замахнулся на такое. Она отложила книжечку на стол, на обложке которой было написано «Куда пойти учиться?». Потом, чтобы как-то нарушить паузу, и неожиданно для самой себя, переходя на сторону Алексея, сказала: «Вот как! Замечательно! Даже очень! А родители-то знают?» «Не-а», — ответил мальчик. «А как же ты думаешь тогда? Нужны же деньги! И вообще, вдруг они тебя не отпустят? Нужно обязательно сказать родителям». «А зачем?» «Ну, как же!» — переживала классная руководительница. «У тебя отец такой строгий, а мать, наоборот, женщина мягкая, сердобольная она какая-то. Обижать не надо бы их». «А я их не обижаю». Алексей привстал из-за парты, совсем уже по-взрослому оперся на нее и спокойно, словно перед ним была не классная руководительница, а сверстница, но все же подобающую дистанцию сохраняя, сказал: «Понимаете, Елизавета Прокофьевна, они у меня такие, что, ну, в общем, короче, лучше им пока ничего не говорить». «Так не годится». Она приблизилась к Алексею и, не боясь близости, несвойственной между молодыми учителями и старшеклассниками, погладила его по голове. «Хочешь, я сама поговорю с матерью? Так-то оно лучше будет, честнее». «Как хотите, а я бы вам не советовал. Зачем только людей зря расстраивать?» Говорил он это так, словно не о своих родителях, а будто речь шла о посторонних людях. «И вообще, знаете, они у меня ничего этого не понимают. Они у меня какие-то, ну как вам сказать, отсталые, что ли?» «Ну как же, отсталые!» — удивилась такой оценке учительница. «Они тебя поили, кормили, вырастили, а тут вдруг отсталые. Им лишь бы корова отелилась к сроку, и все. Сами понимаете, такое всякое. Птицы вон, полный двор, овцы. Да в колхозе с зерном по осени не задерживали бы на посыпку. Отец сенокос, мать вечно огород, зимой валенки катают. Вот и вся их наука. Отец вообще бы мечтал, чтобы я в зоотехнике учиться подался, в наше ПТУ районное. Он другого просто ничего и не может придумать. Но так как знает меня, молчит, соображает, что не соглашусь». «Странно все это как-то. Вместо того, чтобы гордиться за сына, они, получается, против того, чтобы ты образованным человеком стал, настоящее образование получил. Это ведь не каждому дано». Елизавета Прокофьевна призадумалась. «А в армию уйдешь, потом с институтом труднее будет». «Они не против», — улыбнулся Алексей. «Они за. Только думают, что все это ни к чему нам, деревенским, в какие-то там столицы ехать. Ничего там хорошего нет, считает отец. Да и мать всю жизнь из деревни ни ногой. У них такое представление на весь мир. Понимаете, Елизавета Прокофьевна, если телевизор смотрят, то обязательно ко всему, как бы вам это сказать, критически подходят. Как же это? С подозрением отреагировала на эту новость классная руководительница. Они что, не советские люди? Да при чем здесь это, Елизавета Прокофьевна? Алексей испугался за свое слово «подозрение». Просто считают, что деревенская жизнь для деревенских, а городская для городских. Вот и все. И все, что по телеку показывают, все для них это где-то там, далеко, вроде как не настоящее. А что же тогда для них настоящее? Алексей удивленно скривил губы, словно сам пытался понять, пытался разобраться в этом вопросе, но долго не раздумывая сказал: «Не знаю. Наверное, они сами. А что же еще? И потом все, что их окружает». «А для тебя что же тогда главное?» — неожиданно спросила Елизавета Прокофьевна. «Если честно, не знаю. Никогда и не думала об этом. А только книги мне больше всего почему-то нравятся. И сам не знаю, почему». Классная руководительница промолчала. Ничего на это не сказала. Уже после выпускных экзаменов она сделала так, как просил Алексей, словно заключив тем самым с ним тайный союз во имя продвижения тех знаний, которые все эти годы Перегудин копил в себе ради чего-то большого, нежели просто учеба в институте. Она никому ничего не стала говорить. Лишь в последний момент их скрытной, словно двух заговорщиков, встречи, спустя неделю после выпускного вечера, сунула ему в руки синенькую 25-рублевку на дорогу и едва не расплакалась. Боялась выдать нахлынувшее на нее переживание за судьбу этого высокого и красивого парня. Алексей уезжал в Москву на учебу почти тайно. Родителям сказал, что якобы едет в Тверь, чтобы попробовать поступить в один из областных вузов, а сам намеревался, что называется, штурмом овладеть историческим факультетом МГУ. Такая маскировка давала ему возможность в случае провала на экзаменах в Москве без ложного стыда перед односельчанами вернуться домой. А там, глядишь, и армия подоспеет. И тогда все, возможно, выйдет по-отцовски. А значит, миром. Впрочем, Господь судил иначе. Шумная и бурлящая столица захватила его так, что все остальные варианты его дальнейшей судьбы отпали как-то сами собой. Его знания, особенно по отечественной истории 18-19 веков, пригодились как никогда. И, несмотря на нелепую тройку, полученную по сочинению, комиссия сочла, что этот абитуриент из сельской провинции вполне достоин, чтобы учиться в столь знаменитом вузе страны, наравне с городскими ребятами из образованных интеллигентных семей. Алексей Перегудин был зачислен на исторический факультет Московского университета. Тут же появились какие-то друзья, компании, и родители, наконец, только из его письма узнали, где их сын и чем занимается. Трофим Петрович был несколько раздосадован. Казалось, что последняя его отцовская власть над младшеньким, как он иногда любил говорить о сыне родственникам и знакомым, исчезла навсегда. Сын, как оказалось, уже был вполне самостоятельным и начинал новую жизнь в большой и далекой Москве. Проживал в общежитии, хватался за разные подработки и, судя по его редким письмам, не нуждался в помощи. «Больно гордый», — откладывая письмо в сторону, буркнул себе под нос Трофим Петрович. Он снял очки и поглядел на жену. «И что же? Что тут такого?» — не удивилась Елена Егоровна. «Весь в тебя». «А ничего», — продолжал в своем духе отец. Потом снял очки, сложил их в потертый старый тряпичный футляр и сказал как-то горестно и безысходно: «Забудет он нас совсем, и все на этом. Им наука, что мать родная. Слетаются на нее, как пчелы на мед. А мы уж потом так для них. Пустое место». «И почем тебе знать, что далее будет с нами?» оторвалась от печки мать, стряпая в черном пузатом чугунке по привычке нехитрые щи для уже не существующей некогда большой семьи. А мне и знать ни к чему. Ясно и так, как белый день. Если улетел голубь в столичные страны, так тому и быть. Поминай, как звали. Не первый год живу на свете. У нас так завсегда было. Вспомни хорошенько. И дядька твой, Игнат Иванович, помнишь? Еще до войны укатил в Ленинград учиться. И только его и видели потом. Правда, приезжал в конце 50-х. А что толку? Со всеми будто барин какой-то. В дорогом костюме, на победе. Держится официально, как на каком-то собрании. Чужой, стало быть, совсем. Всем выкает. Тьфу ты, прости, Господи. А этот, Спиридонова Хвовка, тебе вроде хоть двоюродная, а родня считается. Тоже в Ленинграде какую-то там академию закончил. Теперь поговаривают большой начальник. Говорили, как будто бы даже приезжал. Да носа его тут и не видно было. А почему? Ну, хватит тебе. Вот уж разошелся. Елена Егоровна поднесла ему на стол тарелку со щами, заправляя сметаной. Занят, значит, был? Не мог. Ешь вот. Ты мне рот не затыкай, мать. Не притрагивался к тарелке Трофим Петрович. Он пронзительно посмотрел в окно, словно искал в поле кого-то долгожданного, своего, и добавил. Скажи спасибо, что Ирка с Толиком рядом крутится, а то бы и сейчас совсем куковали одни-одинешеньки. Не серчай, отец, твоя правда, подсела к нему Елена Егоровна, разглаживая свои волосы от усталости домашней. Трофим Петрович как-то жалостливо посмотрел на нее и принялся тихо со смирением есть. Такую картину в родительском доме тогда и не мог себе представить Алексей Перегудин. Ему просто было не до этого, потому что жил совсем в другом мире, в другом измерении, на другой планете по имени Москва. Мысли все время были заняты другим. Студенческая жизнь будто заново рождала его. Какого-то другого Алексея Перегудина, с другими наклонностями и привычками. Он жадно ловил запахи этой жизни, драгоценные флюиды на параллелях и меридианах студенческого измерения, братства, свободы, и никак не мог надышаться такой новой, опьяняющей атмосферой университетского бытия. Алексей почти сразу же пристрастился к курению. Со второго курса стал подрабатывать вначале в Центральном историческом архиве Москвы, потом в Музее Москвы. Не чурался никакой общественной работы на курсе, но и не напрашивался на нее. Какое-то время встречался с одной девушкой, потом с другой, и все не мог в толк себе взять. Почему ему с ними так непросто, так тревожно и суетно? А им, в свою очередь, с ним было неинтересно и скучно. Даже если это была приезжая из провинции, такая, как он, не с блестящим налетом столичного интеллекта, не говоря уже о москвичках. И однажды с одной девушкой он выявил для себя простой закон. Им нужна была та призрачная, пусть даже пустяковая забота, легкий кураж и флирт. Это умение у Алексея напрочь отсутствовало. Он не был студенческим сухарем-очкариком, но каждое его слово, каждый поступок были не просто так, не развлечений ради, а исходили от сердца, от души. Искренность не разменялась на аудиторские перемигивания и перешептывания. Природная от древней земли смекалка и чутье только на зачетные треволнения и экзаменационные страсти. Его внешний вид простого провинциального парня был обманчив. За ним скрывался здравый дух от земли, от девственной природы. Если Перегудин пускался в дискуссии, то не ради того, чтобы блеснуть своими знаниями и чтобы на него обратили внимание, а с целью найти истину, приблизиться к разгадке той или иной проблемы. Даже если по понятным для советского времени причинам к ней приближаться бы и не следовало. Время и люди могли не пощадить. Но Алексей не особенно оглядывался по сторонам на этот счет.